крепок был еще офицер. Крепок сверхсрочный юнтер и послушно большинство солдат. Знали они, что дай только волю, и одичавшие от свободы толпы зальют кровью всю страну. Одичавшее от воли общество ничего уже не видело перед глазами и неслось к пропасти, к революции вслед за своей первой думой. Вот уж кому были приложимы слова изменника профессора, что это глупость или преступление. Революционеры пришли в неистовство. Бомбы, револьверы, прокламации работали вовсю. Журналы один гаже другого доходили до нас. Естественно, что наше настроение падало. Монархисты все больше чувствовали себя прижатыми в угол. Даже генерал Червинов не наказал ведь в сущности солдат за готовящийся бунт. Наши революционеры поняли это по-своему, не посмел. Известно, что долгой и настойчивой тренировкой можно приучить даже кошку есть огурцы. Упорными нападками на нашу армию начали приучать и нас к тому, что мы только черносотенцы и опричники. Иной раз даже невольно приходила мысль в голову, а и впрямь не враг ли я своему народу? Может быть, мы мешаем ему идти вперед по пути прогресса, выражаясь высокопарным языком революционеров? Но что же? Все эти экспроприаторы, бомбисты, революционеры и прочие левые братья были именно теми водителями прогресса, которого ждал народ. Здравый смысл, добрые желания, ложь и глупость так перемешались в одной чашке, называемой общественностью, что невозможно было разобраться. Моя собственная сестра Лёля, учившаяся в Петербурге в женском медицинском институте, студентка, значит, и та писала в одном письме, что нахал привязался к ней на улице и шел за ней, и ни одного городового, — восклицала она патетически, со многими восклицательными знаками, — и это в столице. Что же делается в провинции? В следующем письме она жаловалась уже на полицию, что-то не разрешило произносить речи на похоронах какого-то социалистического вождя. Тифлисского полицмейстера, ротмистра Мартынова, ругали на всех перекрестках. Бросали в него чуть ли не каждый день бомбы за ловлю революционеров и тайных типографий. Восхищались бросателями бомб и ругали солдат, которые обстреливали дома с засевшими там революционерами. Восхищались ловкостью экспроприаторов на Ереванской площади и смеялись над конвоем и полицией. Если же что-нибудь угрожало этому самому обывателю лично, даже не его жизни, а удобством или имуществу, то обыватель громко орал в страхе городовой. Смешно и глупо. Глава 21. Попытка сближения. Силунский закрыл, наконец, ротную школу, чем были очень недовольны Вачнадзе и Ананин. Они упорно работали над ротой. Новый фельдфебель мало-помалу забрал сапер в руки. Однажды ко мне пришел каптенармус с первой роты с просьбой походатствовать за него об отпуске на месяц. — А чего ж ты сам не пойдешь к командиру? — Они уж очень серьезно поступают, — ответил унтер. — Придешь к ним проситься в отпуск. А командир начнет вспоминать проступки. Тогда, мол, то-то сделал, тогда другой. Очень его за это рота не любит. — Не любят дураки, да сволочь, — резко ответил я унтеру. — Ты сам должен понимать, что роту нужно держать в порядке.